Они наступали несколькими цепями, перебегая меж кустов, и были так близко, что Метчику казалось, что от них невозможно теперь убежать, даже если придется. То, что он испытывал, было не страх, а мучительное ожидание, когда же все кончится. В одно из таких мгновений неизвестно откуда вынырнул Кубрак и закричал: «Куда ты палишь?» Метчик оглянулся и понял, что слова взводного относятся не к нему, а к Пике, которого он до сих пор почему-то не видел. Пика лежал ниже, уткнувшись лицом в землю, и как-то нелепо над головой, перебирая затвором, стрелял в дерево перед собой. Он продолжал это занятие и после того, как Кубрак окликнул его, с той лишь разницей, что обойма уже кончилась, и затвор щелкал впустую. Взводный несколько раз ударил его сапогом, и все же Пика не поднял головы. Потом все бежали куда-то, сначала в беспорядке, затем реденьким гуськом. Метчик тоже бежал со всеми, не понимая, что к чему, но чувствуя даже в момент самого отчаянного смятения, что все это не так уж случайно и бессмысленно, и что целый ряд людей, не испытывающих, может, того, что испытывает он сам, направляет его и окружающих действия. Людей этих он не замечал, но чувствовал в себе их волю, и когда очнулся в селе, теперь они шли шагом, длинной цепочкой, невольно стал отыскивать глазами, кто же все-таки распоряжается его судьбой. Впереди шагал Левинсон, но выглядел таким маленьким и так потешно размахивал огромным маузером, что трудно было поверить, будто он и является главной направляющей силой. Пока Метчик силился разрешить это противоречие, снова густо и злобно посыпались пули. Казалось, они задевают волосы, даже пушок на ушах. Цепочка ринулась вперед, несколько человек упало. Метчик почувствовал, что если вновь придется отстреливаться, он уже ничем не будет отличаться от Пики. Смутным впечатлением этого дня осталась еще фигурка Морозки на оскаленном жеребце с развивающейся огненной гривой, промчавшаяся так быстро, что трудно было отличить, где кончался Морозка и начиналась лошадь. Впоследствии он узнал, что Морозка был в числе конных, выделенных для связи со взводами во время боя. Окончательный Метчик пришел в себя только в тайге, на горной тропинке, развороченной недавно прошедшими лошадьми. Здесь было темно и тихо, и строгий кедрач прикрывал их спокойными, обомшалыми лапами. Страда. Дни побежали, как страдное полотно из-под жестокой властной машины, где каждая пять, похожая на другую, плод бессонных ночей и нечеловеческих усилий. То сновал по дням людской неутомимый челнок. Укрывшись после боя в глухом, заросшем хвощом и папоротником овраге, Левинсон осматривал лошадей и наткнулся на Зючиху. «Что это такое?» «А что?» — пробормотал Метчик. «А ну, расседлай, покажи спину!» Метчик дрожащими пальцами распустил подпругу. «Ну да, конечно, сбита спина», — сказал Левинсон таким тоном, словно и не ожидал ничего хорошего. «Или ты думаешь, что на лошади только ездить нужно, а ухаживать дядя?» Левинсон старался не повышать голоса, но это давалось ему с трудом. Он сильно устал, борода его вздрагивала, и он нервно комкал руками сорванную где-то веточку. «Взводный, иди сюда! Ты чем смотришь?» Взводный, не мигая, уставился в седло, которое Метчик держал почему-то в руках. Сказал мрачно и медленно: «Ему, дураку, сколько раз говорено?» «Я так и знал». Левинсон выбросил веточку. Взгляд его, направленный на Метчика, был холоден и строг. «Пойдешь к начхозу и будешь ездить с вьючными лошадьми, пока не вылечишь». «Слушайте, товарищ Левинсон», — забормотал Метчик голосом, дрожащим от унижения, которое он испытывал не от того, что скверно ухаживал за лошадью, а от того, что как-то нелепо и унизительно держал в руках тяжелое седло. «Я не виноват. Выслушайте меня, постойте. Теперь вы можете мне поверить. Я буду хорошо с ней обращаться». Но Левинсон, не оглядываясь, прошел к следующей лошади. Вскоре недостаток продовольствия заставил их выйти в соседнюю долину. В течение нескольких дней отряд метался по Улахинским притокам, изнывая в боях и мучительных переходах. Незанятых хуторов оставалось все меньше.